Затем огромный корабль внезапно содрогнулся у него под ногами, и несколько офицеров рухнули на палубу. Сам же Драммиль отлетел к переборке, больно ударившись плечом о металлу контрольной панели. «Что происходит?» – заорал он, схватившись за ближайшую консоль, чтобы удержаться на ногах во время следующего удара. «Взорвалась пятая батарея», – сообщил поднявшийся на ноги младший техник. «И седьмая тоже, сэр». Химера прекратила обстрел, но держится под нашим днищем, зеркально повторяя каждый наш маневр, сообщили ему. «Сэр, пришли данные со сканеров, лучше поздно, чем никогда, они зацепили нас притягивающими лучами. Вот почему мы не можем оторваться от них». Еще один залп ионных пушек потряс стражей в рубке, померкли несколько мониторов. «Ионные пушки», — подсказал кто-то из команды. «Да какая ему разница? Поднимайте наши истребители», — приказал он. «Сэр, но это ведь опасно», — запротестовал начальник полетов. «Реакторы машины спускают смертельную радиацию. Пилоты погибнут. Лучше они, чем я», — прорычал Драммиль. Позади послышались шаги. Обернувшись, он увидел приближающегося к нему полковника Ниави. Позади него двигался отряд штурмовиков. «Ну, наконец-то», — неодобрительно произнес адмирал. «Где ты шлялся?» «Я». «Плевать», — махнул рукой Драммиль. «Истребители готовы к вылету, пилоты на местах», — за могильным голосом произнес начальник полетов. «Ждем вашего приказа, сэр. Пусть вылетают». «Я отменяю приказ адмирала», — спокойно произнес Ниави. «Да как ты смеешь?» Гаен сверкнул глазами, поворачиваясь к своему заместителю. «Они же сейчас погибнут», — спокойно произнес Ниави. «Как и мы все здесь, если продолжим бездумно сражаться». Драммиль издал сдавленный крик ярости и разочарования. Внезапно в его руке появился бластер, направленный на полковника. Тот вздрогнул, ожидая неминуемой расправы, но уже в следующее мгновение услышал рев пламени и крики боли. Струя огня объяла адмирала Драммиля, сжигая и самого человека, и его богатые одежды. Пара секунд, и вместо командира стража на палубе остался лишь пепел в небольшой кучке. «Открыть канал связи с гранд-адмиралом Трауном», — приказал полковник, направляясь к станции связи. Как только перед полковником появилась бело-голубая голограмма Трауна, тот, словно ничуть не удивленный, поинтересовался причиной вызова. «Я, полковник Гастас Ниави», — представился командир наземных подразделений. «Как исполняющий обязанности командира стража, я официально объявляю о прекращении огня и переходе всех сил, находящихся под моим командованием, в ваше полное распоряжение. Прошу прекратить обстрел и пощадить всех, кто находится на борту корабля, а также на поверхности планеты». Траун с интересом выслушал речь офицера, после чего едва заметно кивнул. «Добро пожаловать в Доминион, полковник. Экипаж стража, расквартированный на планете, уже перешел на нашу сторону. Проследите за стыковкой нашего вспомогательного крейсера и приступайте к ремонту корабля». Полковник несколько секунд молчал, переваривая информацию, после чего впервые с того момента, как звездный суперразрушитель оказался в этой ловушке, на его губах появилась улыбка. «Есть, сэр. Рады служить под вашим командованием». Глава 21. Ничему не учится. Часть 1. 2 часа до выхода из гиперпространства, босс, шкипер заглянул в каюту Аниликса, оповещая о готовности прибыть на базу корсаров Кавилана Эдусу. «Сообщив всем, чтобы были готовы к любым неожиданностям», — распорядился лейтенант. «Но, в первую очередь, мы не более чем торговцы, не так ли, командир?» — блеснул эрудицией шкипер. «Да», — сухо ответил лидер корсаров, наблюдая за тем, как подчиненный удаляется, закрыв за собой дверь. Впрочем, такая легенда не особо помогла кораблям, которые были отправлены на Эдусу и Вандайн. Они добрались до места своего назначения, наверное, и связь с ними прервалась, помехи, как и при попытках выйти на связь с кораблями двух других флотилий или базами на планетах, что навевало самые отвратные мысли. В лучшем случае, их задержали и досматривают. В худшем, имперцам в секторе Марждайн давно известны идентификаторы и типы кораблей, которые используют каперы Кавила, и сейчас просто происходит зачистка. Во любых других случаях, будь это проблемы на ретрансляторе Галанета в секторе Марждайн, корабли б давно сместились в зону устойчивой связи и сообщили о происходящем. Ну, или по крайней мере попытались бы это сделать, но ничего не произошло, одна лишь тишина, и совершенно непонятные перспективы дальнейшего хода развития событий, и навевает все это происходящее отнюдь не светлые мысли, очень не светлые. На грани краха всей организации. Можно сколько угодно отправлять разведчиков к планетам, результат будет один. Они исчезнут. Но и приказать ничего не делать, просто забыть о своих товарищах, списав их в расход, Аниликс тоже не мог. Потому что если окажется, будто все происходящее, какая-то техническая неисправность или иная другая, малозначительная проблема, то апатичность к судьбе других группировок ему не простят. И все планы на то, чтобы подчинить организацию себе, одному лидеру, в одночасье рухнут. Пираты не прощают, когда их вербуют в организацию, проповедующую политику товарищества, но на практике дальше слов побуждения не заходит. Такие фортели могут стать причиной появления пар лишних дырок в теле одним погожим вечерком. Уж что-что, а мстить за себя корсары Кавилла умеют. Что Кавилл, что Аниликс старательно прививали им чувство локтя, чтобы превратить разнообразный сброд в подобие хорошо организованной структуры, которая в самом деле могла считаться неформальным вооруженным объединением. Потому что Галактическая Империя нанимала на долговременной основе только те отбросы общества, которые являются не просто головорезами, а краткосрочные контракты. Пусть такими крошками занимаются пираты и прочие бандиты. Им за радостью рвать шальную кредитку. Аниликс поднялся из-за стола, направившись в сторону выхода из каюты. Под ногами вполне ощутимо дрожала палуба. Так бывает, когда ты летаешь на корабле не первой свежести. Но свой корвет типа «Мародер» Аниликс не променял бы ни на один звездолет в галактике. Слишком многое они прошли вместе, и этот корабль всегда спасал ему жизнь, вывозя из самых тяжелых передряг. За долгие годы эксплуатации Аниликс и его экипаж перебрали эту посудину до последней муфты, превратив этот корабль в превосходно вооруженный артиллерийский корабль, вдвое сильнее своего штатного экземпляра. Правда, пришлось снизить количество перевозимых истребителей до одной эскадрильи уродцев. Пожалуй, стоит напомнить, как именно выглядит корвет типа «Мародер», а то есть читатели с девичьей памяти, вроде знаком, а как выглядит, не помню. Совершенно неожиданно палуба вырвалась из-под ног лейтенанта, отправив его жилистое тело в полет, который завершился исключительной силой прилетом о переборку корабля. Распахнув глаза благодаря надрывно воющей сирене тревоги, Аниликс сквозь боль в грудной клетке, нет, если он еще и ребра сломал, то это будет самое позорное ранение за всю карьеру, вдохнул. Рука дотянулась до камлинка. Шкипер. Говорить на выдохе, тоже больно. Значит, все-таки хорошо приложился. Что за? Мозг уже поспособствовал выдаче предположения о столь внезапной причине прекращения сверхсветового путешествия. И очень хотелось в этот момент, чтобы разум ошибался. Босс, в голосе шкипера звучала смесь удивления, боязливости и капелька страха. Тут, иммобилайзер 418. И пяток кораблей, во главе с нейтронной звездой, чьи, короткие фразы, это то, что не приносит боль. Именно так и придется разговаривать в ближайшее время. Конечно, если они проживут подольше и получится залезть в бактокамеру. Доминион, босс, хат, выругался Анилик. Случайный патруль, передай наш ИД, отпустит. Не думаю, босс, голос шкипера потерял всякие намеки на уверенность. Они прислали сообщение, хотят видеть тебя, даже по имени назвали. Засада, мрачно подумал лейтенант пиратов. Ну да, а чего он еще ожидал? Впрочем, нет, раз они знают, на каком корабле он летает, это не засада, это целенаправленная охота. Причем, именно на него. Есть ли повод для позитивного мышления? Как ни странно, да. Раз в этом отряде флагман, нейтронная звезда, то автор тролления явно не мясник Атана. Значит, можно попробовать договорить. Шахаши бы сразу открыл огонь. Знай, что на борту находятся каперы и пираты. Слухи говорят, что этот парень вообще долго не разговаривает. Турболазер – лучший способ донести мысль до ближнего своего. По крайней мере, теперь ясно, что стало с кораблями, которые он направил на разведку. Их также перехватили. Возможно, даже кто-то из них проявил благоразумие и не стал ввязываться в перестрелку. Разговаривать все же придется. Сообщи, что я готов встретиться, произнес Аниликс, через час, и принеси мне бактоспрей. Надо подлататься. Когда голограмма высветила лицо собеседницы, Мон Матма испытала на долю секунды шок. Даже злость от того, что столько времени не удавалось связаться, отступила на второй план. Затем, когда мурашки по спине перестали блуждать, она смогла выдавить из себя дежурную улыбку. Исанни Айсарт, поприветствовала она снежную королеву, которая выглядит несколько моложе, чем положено в ее годы. Вот стерва. О, на губах бывшего директора имперской разведки заиграла улыбка. Какая честь. Сама советница Матма. Польщена, польщена. «Не могу сказать того же», — ответила Чандриллианка. «Да и я лишь из вежливости», — призналась собеседница. «А что с этим смешным зверьком ботанкой наружности? Неужто нашла в себе смелость и засунула его в казематы поглубже? У советника Фейлия есть более важные дела», — не стала вдаваться в подробности Мон. «Честно говоря, она вообще бы предпочла не говорить о ботане и о причинах, по которой именно ей приходится вести этот диалог, но не рассказывать же этой женщине, что доверие к ботану меньше, чем к уличному наркоторговцу, который обещает завязать. Во всем временном совете не нашлось ни одного разумного, кроме самого Фейлия, который был бы согласен доверить переговоры между правительством Новой Республики и Снежной Королевой ботану. Несмотря ни на какие громкие речи о доверии и равном отношении ко всем, кто побывал в плену в Домионе Гранд-Адмирала Трауна, всегда оставался шанс того, что поганец во время личного разговора с Айсард сможет утаить часть информации ради собственной выгоды. С него станется. Это ж ботан. Итак, скучающим тоном произнесла Айсардж. Так понимаю, мое предложение принято. Да, нехотя признала Мон Матма. Мы обязуемся прекратить твое преследование, не проводить военных акций против Доминиона, когда ты встанешь у него во главе, а также переведете 3 миллиарда кредиток на указанный мной счет, напомнила Снежная Королева. Или волосатый паршивец Фейлия умолчал об этой маленькой детали. На лице Мон не дрогнул ни один мускул. «Нет, деньги готовы к транзакции», — спокойным тоном произнесла она. «Как и официальный документ, не так ли?» Тонкая изящная бровь Снежной Королевы выгнулась вопросительным изгибом. Мон несколько раз моргнула, прежде чем до нее дошел смысл сказанного. «Не смешная шутка, Айсард», — произнесла она. «Может быть, получится обойтись и без этого?» «Нет, серьезно, ей почти 40, мельчайшие возрастные изменения уже должны начаться, это видно по архивным Галафата. Самой Мон уже под 60, и они уже заметны. Но такое ощущение, что сама Айсард или внезапно помолодела лет на 5-10, или использует какой-то цифровой фильтр, что не мудрено, учитывая массив оборудования на ее стороне, который не позволяет вычислить спецслужбам местоположение паршивки. «А кто здесь шутит, Матма?» – удивилась Снежная Королева. «Раз мы заключаем договор, то у меня должны быть юридические гарантии неприкосновенности. Сама понимаешь, под боком у Гранд-Адмирала многому можно научиться. Например, как правильно организовывать информационную кампанию против Новой Республики. Так что, если вы вдруг решите передумать через пару лет и вознамеритесь атаковать меня или Доминион, я обнародую это соглашение. Думаю, последствия ты понимаешь, Мон, и Новая Республика развалится быстрее, чем карточный домик», поняла невысказанную угрозу Матма. «Ну еще бы, временное правительство планировало держать в тайне сделку с Айсард. Снежная Королева права, общественность не поймет сделки демократического правительства с одной из палачей Палпатина, сгноившей в своих тайных тюрьмах тысячи невинных. Иного варианта нет», — с улыбкой произнесла Айсард. «Даже если мы увеличим сумму гонорара?» — с надеждой спросила Мон. «В 10 раз». «Ау!» — рассмеялась Айсард. «Как же сильно вас допек Гранд-Адмирал. За такие деньги могли бы и нанять пару сотен убийц. Кто-нибудь бы до него и добрался. А мы пытались», — мрачно подумала Мон, вспоминая свои обсуждения с генералом Кракеном в вестибюле Императорского дворца. «Вот только после получения заказа, наемные убийцы как-то резко перестали жить, и очень быстро остальные решили отказаться от такого контракта. Даже легендарные Боба Фетт и Кэт Бейн отказали им. Да, там немного другие слова были, вот прям совсем другие, но смысл тот же. Подумай, Айсард», — с надежной произнесла Мон. Она была готова заплатить и 300 миллиардов, но только не дать Снежной Королеве в руки способ манипулировать и шантажировать Корусант в будущем. «Много денег и мое слово. Предпочитаю не менять условия сделки», — с нагловатой улыбочкой произнесла та. «Ну что же, начнем. Уговаривать ее бесполезно. Упрашивать, тем более. Снежная Королева порадуется ее унижением, но все равно останется при своем». Галатерминал пискнул, сообщив о получении файла. Мон переместила его на выделенный специально для этой сделки компьютер, отключенный от всех сетей дворца, кроме одного единственного голопроектора. Но нет, как оказалось, Айсард и не думала присылать какой-нибудь вирус или еще что-то. Это был простой номер счета в одном из банков во внешних территориях. Судя по тому, что Мон никогда даже не слышала о нем, это очередной привет из прошлого. Небольшая финансовая конторка, которая служила для перевода средств имперским агентам по всей галактике. Таких тысячи, их деятельность отследить фактически невозможно, потому что они создаются в свободных экономических зонах, где ведение хоть какой-то документации считается недоверием к клиенту. Иными словами, как только деньги зайдут на счет, они растворятся в тысячах автоматизированных схем по обналичиванию, отмыванию и прочим процедурам обезличивания источника перевода кредитов. «Направляю деньги», — ответила Мон. «Не так быстро, советник», — остановила ее Айсард. «Сперва, верифицированная временным правительством индульгенция для меня». «Да, конечно», — Мон подключила к галотерминалу одноразовый информационный чип с файлом. «К сожалению, с ним, как с потоками денег, нельзя так же легко поступить. В него вшито столько подтверждающих подлинность алгоритмов, что, да, от этого уже не отмыться. Файл отправлен. Благодарю, получила», — улыбнулась ей снежная королева. «Пересылаю файл с координатами места встречи». «Получила», — эхом отозвалась Мон. Она едва ли не трясущимися руками посмотрела на обретенное сокровище. Первая по-настоящему стоящая того зацепка при возможности закончить кризис, устроенный Трауном. Конечно, Айсард могла бы и солгать, но, а были ли варианты? Файл зашифрован. Нахмурилась Мон, видя, что полученные данные не более чем набор символов. Естественно, ухмыльнулась Исанне. Сперва деньги, советник. После этого, ключ-дешифратор. Хотя это стандартная кодировка, точнее одна из ее вариаций, которую твои ледорубы взломают за пару часов напряженного интеллектуального труда. Конечно, если будете знать, что за вариант кодировки. А я без денег не дам и намека на это. Можете попробовать удачу, однако, я бы не советовала экспериментировать. Ведь к тому времени, если я не получу денег, то свяжусь с Гранд-Адмиралом, и ваш маленький гамбит не удастся. Кто ж сомневался в том, что Снежная Королева все просчитала? «Пересылаю деньги», — мрачно произнесла Мон. «Ой, да не печалься ты так, советник», — попросила ее Айсард. «Ты же не свои отдаешь, еще заработаете. Ключ-дешифратор отправлен». «Получила», — Мон мгновенно активировала новый файл. Цифробуковые последовательности начали преобразовываться в удобочитаемый текст. «Планета Сауликс», — удивилась Мон Матма. «Система Фарден, где это вообще?» «Север галактики», — пояснила Айсард. «Дикое пространство». «А поближе он нигде не мог находиться», — уточнила Мон Матма. «Туда лететь неделю, в лучшем случае. Причем, через территорию имперского пространства, что чревато проблемами, не так ли?» — улыбнулась Айсард. «Вот же ж стерва. Решайте, что для вас приоритетнее, угроза попасться имперцам или возможность уничтожить Трауна, пока он слаб». «Спасибо, сами разберемся», — произнесла Мон Матма. «Да неужто ли?» — рассмеялась Айсард. «Вы же ничему не учитесь, кучка любителей». Мон Матма почувствовала, как по спине снова пробежали мурашки. «А чем это ты?» — спросила она. «Как думаешь, почему я не взяла деньги?» — поинтересовалась Снежная Королева. 30 миллиардов. Огромные деньги. На них можно построить собственную империю». «Гарантии?» — нахмурилась Мон. «Тебе были нужны гарантии». «Нет, глупенькая», — рассмеялась Айсард. «Этот файл будет греть мне сердце, но я ведь знаю, как быстро вы от него откреститесь. Видишь ли, в чем дело? Частоту для связи со мной тебе ведь дал Фейлия, не так ли?» «Да», — помрачнела Мон Матма. «Дивная животинка», — произнесла Айсард. «Все никак не успокоятся. Так вот, о чем это я? Могу поспорить на нашу договоренность, что Фейлия уже нет на Корусанте». «Не может такого быть», — выпалила Мон. «Я видела его полдня назад, а 10 часов назад он связался со мной по камлинку, который я ему дала, и выкупил у меня координаты местонахождения Трауна за 50 миллиардов, попросив игнорировать вас пару дней. Думаю, ботаны еще не все корабли потеряли, и решили устроить вендетту с Гранд-Адмиралом, забрав у вас трофей прямиком из-под носа. Он опять предал нас», — пронеслась мысль в голове Матмы, пока она судорожно искала собственный камлинг. «Я же решила немного уравнять ваши шансы», — продолжала Айсард. «Очень хочу посмотреть на то, как флот Новой Республики будет драться с флотом пространства ботанов за имперского Гранд-Адмирала. Ох, это будет сенсация». С этими словами Айсард отключилась. «Нет, какая же она все-таки су. Чем могу быть полезен, советник Мон Матма?» — раздался едва ли не мурлыкающий голос Фейлия. Опешив, сперва не сообразила, кто отвечает на ее вызов, а затем, поняв, что правительственная модель камлинка работает только внутри императорского дворца, выдохнула. «Зайдите ко мне через 15 минут, Борск, стараясь взять под контроль свой голос, произнесла Чандриллианка. Если он откажется или как-то иным способом сорвет встречу, то, да, конечно, невозмутимо ответил Батон. Я как раз беседую с генералом Мадиной. У него есть несколько новых идей относительно поиска шпионов во дворце. Не хотите его тоже пригласить? Буду рада встретиться с вами обоими. После таких слов уверенность в правдивости последних слов Айсарт пропала окончательно. Отключив камлинг, Мон улыбнулась. Нет, снежная королева, так просто ты нас не одурачишь. Ладно, теперь я готов признать, звездные суперразрушители типа Палач в самом деле не просто большая дубина. Это еще и прекрасно сконструированный, но не без недостатков, флагманский корабль, назначение которого – возглавлять крупные соединения боевых звездолетов. Причем, судя по тому, что адмиральский салон на страже был куда как больше, чем на Жнеце, отдельные части кораблей либо строились по спецзаказу, либо же внутренние помещения легко перепроектировать под нужды конкретного владельца. На мой взгляд, в тех отсеках, которые занимал ныне покойный адмирал Драммель, можно было с комфортом разместить казарму для 2-3 рот штурмовиков. При этом еще осталось бы место под оружейную пирамидку, сиречь арсенал, да под склады запасной брони. Похоже, либо у меня требования крайне минималистические, либо же я чего-то не понимаю в понтах влиятельных особ этой галактики. Спрашивается, если у тебя на корабле есть и тактический зал, и просторный салон, кают-компания размером с пару футбольных полей, все необходимые, включая, мать его, джакузи, подобие сауны, тренажерный зал и так далее, удобства, то зачем занимать свое жилое помещение отдельными отсеками с точно такими же функциями? Это же боевой корабль, а не летающий бордель. Впрочем, если посмотреть на кровать покойного адмирала, есть подозрение, что о назначении столь роскошных апартаментов я угадал. Вопрос лишь в другом, в списках членов экипажа стража женщин не обнаружено. Согласно спискам выживших, тоже. На борту зайцев нет. Боюсь предположить, в чьем обществе тут коротал время Драммель. Впрочем, как говорил у нас в отделе аналитики один молодой капитан-лейтенант, земля ему стекловатый. Единственное, что привлекло мое внимание в апартаментах покойника, это библиотека. Здесь наличествовали как информационные кристаллы, привычные уже моему взгляду, так и обычные книги, напечатанные типографским способом на флимси, сброшурованные и заключенные в твердые переплеты. Но Драммель здесь не мог не выделиться, каждая книга была заключена в обложку из тончайшей явно дорогой кожи, с тиснениями, повторяющими сам титульник произведения. Даже закладка из косички тонких лоскутков кожи, то есть, чем-то напомнила мои школьные годы, когда родители пришивали тканевые полоски к корешку, чтобы чадо легче находило страницы, на которых остановилось. Зачем это в нынешнем времени сделано? Да кто ж его знает? Драммель проблем со зрением не имел, написаны книги обычным шрифтом, явно не местным аналогом шрифта Брайля. Скорее всего, такие же обычные понты. А ведь все это стоит огромных денег, потому что бумажные книги в галактике стоят не очень дешево, да и украсить их, явно не за 1,5 кредитки. Очевидно же, что у товарища адмирала были явные проблемы с воображением на тему траты денег и системы ценностей. Кстати говоря о последних, вы завершили подсчеты, полковник Няви, спросил я у офицера, который зашел в помещение несколько минут назад и терпеливо дожидался того момента времени, когда я закончу листать один из фолиантов, заинтересовавший меня в библиотеке Криннеля. Книга называлась «Мифы галактики», и, что забавнее всего, закладка лежала на странице, посвященной Сан-Лэр. Судя по всему, адмирала не очень-то и устроил вывод автора книги, заключающийся в том, что такого корабля не могло существовать в принципе. Зато теперь понятно, почему адмирал перевозил в трюме казну сектора Плавис и, как показывают очевидцы, лично собирал налоги и дань с подчиненных ему миров. Так точно, сэр. Полковник косился на стоящих недалеко от него гвардейцев в ало-черном облачении. Те же, подобно статуям, неподвижно несли свой караул, в то время как Рукх привычно затаился в тенях, а майор Тиерс вовсю развлекался взломом компьютера покойника. Судя по играющей на его лице улыбке, или у Драммеля обширная коллекция довольно смешных картинок, столь уморительных, что смогли развеселить бывалого профессионального убийцу, не улыбающегося даже в день выдачи денежного довольствия, либо там в самом деле есть за что уцепиться. Мешать ему и приставать с расспросами я не собирался, Он доложит рапортом в установленном порядке, как и четверка моих новоявленных джинсарой, копающихся в той части трюма, которая была отведена под хранение драгоценных камней и антиквариата. Вроде бы нашли там что-то интересное. Одна лишь Юсаламири, удобно разместившись в клетке посреди рабочего кабинета Драммиля, совмещенного с библиотекой, невозмутимо жевала листочки, смотря на разумных взглядом страны победившего капитализма. В таком случае, я хотел бы услышать результаты. Поставив книгу на место, я стряхнул с перчаток пыль и посмотрел на Гастаса. «Все, сэр», — отчеканил он. Даже так, и бровью не повел я, а в душе хотелось петь и танцевать, но нельзя. Траунья или озорной крестьянин, у которого корова отелилась, 179 511 членов экипажа и 32 тысячи человек штурмовиков и армейских специалистов, медленно назвал цифры я. Именно столько разумных находилось в данный момент на борту стража, который впервые за долгие годы, наконец-то увидел на своих палубах достаточное количество компетентных специалистов. Обнадеживает даже не то, что все они, включая половину ремонтных партий с Химеры и мастеровых с Феникса, работали уже 8 часов над тем, чтобы восстановить поврежденные системы корабля, включая его гипердвигатель, основную и резервные системы питания, производили установку дополнительных турболазеров, лазерных и ионных пушек, сколько поместилось на борту одинокого откламатора. А то, что все 211 511 человек экипажа и приданных наземных сил, операторов техники и технического персонала, готовы принять присягу и служить Доминиону. Хат побери, я не рассчитывал даже на половину от этого числа. Нет, конечно, я бы не бросил тех, кто отказался вернуться на службу. Прислали бы корабли для их эвакуации в сектор Плавис, взяв подписки о неразглашении факта выживания стража. Потому как официально заявлять о том, что корабль целый находится теперь уже в моем владении, я не собирался. Мне и без того не очень комфортно жить в постоянном цейтноте, когда на спине висит большая такая мишень, по которой то и дело лупят мои недруги. Так еще и заявление о страже фактически уравнивается с тем, что противникам я выдаю лазерные целеуказатели, ну, чтобы не промахнулись. Таких кораблей в галактике осталось не так уж и много. И те, кто владеют ими официально, не очень-то и хотят, чтобы в их клубе появился новенький. Тем более тот, кто знает, что в одиночку этот огромный звездный суперразрушитель, хоть и представляет для противника смертельную опасность, все же беззащитен против массированного налета малых летательных аппаратов противника. Да, все верно. Мало того, что кораблю предстоит долгий и капитальный ремонт, у него весь корпус в дырах, а внутренние помещения рядом с местами пробитий брони и обшивки, так же как и вовсе изувеченных внутренними взрывами. Сейчас корабль напоминает мне искатель приключений в том виде, в котором он прибыл на верфи Тангрена. Да, я считаю наилучшим вариантом для дальнейшей эксплуатации этого звездолета его последующую модернизацию, всеми доступными нам способами и ухищрениями. Потому пусть корабль и громаден, количество членов экипажа на нем явно завышено. Опыт создания тройки должен прийтись как никогда кстати. Уменьши для такого звездолета требования по полному экипажу хотя бы на треть, и можно укомплектовать практически целый флот звездных разрушителей. Правда, тоже троек, которых еще предстоит построить методом модернизируй побитые посудины, которые есть на консервации. Но факт остается фактом, наличие более чем половины членов экипажа для этого монстра. А как иначе назвать звездолет длиной без малого 20 километров, в значительной мере сокращает время его ввода в строй. Потому что для обучения экипажа с нуля управлению с таким гигантом требуется время, очень много времени. А вот имея хотя бы часть команды, имеющей такие познания, это уже прогресс. Надеюсь, подсчеты имеющихся запасов ценностей и кредитов на борту завершены, поинтересовался я у полковника. «Так точно, сэр», — ответил тот, — «117 миллиардов 804 миллиона. Мать твою, откуда такие цифры?» Этот вопрос едва не сорвался у меня с губ, и стоило больших усилий, чтобы никак не прореагировать на подобные слова. Сектор Марждайн обходился какими-то жалкими крохами в несколько миллионов налоговых поступлений, прибыли, разумеется, а здесь, не самый лучший сектор, полуокраина, и все встало на свои места. Китарис. Планета-крепость, но по совместительству это еще и огромный торговый центр, который находился под властью Драммиля долгое время. Например, обороты простого здания, торгового центра на Земле в месяц могут исчисляться миллиардами, десятками, и прибыль соответствующая. А здесь целая планета ТЦ, плюс верфь в секторе имеется, мелкий и средний бизнес, торговая планета. Во многом по этим причинам мы хотели получить контроль над Оксилой. Мало того, что у последней выгодное астрографическое положение, позволяющее превратить ее в мир-крепость, так еще и объем товароденежных операций такой, что нескольких процентов от прибыли хватает местным правителям для того, чтобы купаться в роскоши. Да, это не самые честные и законные статьи дохода, но все решаемо. Понятно, произнес я, а мне все казалось, будто бы имеются проблемы с финансированием. Да тут в какую сторону ни плюнь, то заначка Таркина, то его приспешников. Как при таких откатах вообще умудрились построить звезды смерти? Стоп, а не в откатах ли дело их беспрецедентной стоимости и скорости постройки? Ведь вторую строили буквально года 4, и практически ввели в эксплуатацию, несмотря на то, что она была крупнее предшественницы и технологичнее. А вот первую, как мне кажется, лет 10 мучили точно. Похоже, или любители распилов погибли при Ивине, либо за кадром остались чудовищного масштаба расправы Палпатина над коррупционерами. Оценку драгоценностей, ювелирных изделий, самородков ауродиума, других металлов и предметов антиквариата мои люди не проводили по причине отсутствия у нас квалифицированного образования, донеслись до меня слова полковника Няви. Этим займутся специалисты, произнес я, надеюсь, прозвучало не слишком ошеломленно. Откуда Драммель получил самородки? Спросил я, сообразив, что услышал в речи полковника то, чего там вообще-то прозвучать не должно было. «Со Стронка, гранд-адмирал», — невозмутимо ответил Гастас. «Стронг, значит, одна из двух систем, которую намеревались удержать республиканцы. Что ж, теперь понятно, почему они там целую эскадру держали, если в системе есть месторождение драгоценных или редкоземельных металлов, то интерес понятен. Судя по тому, что у Драмми оттуда имеются самородки, значит, место добычи однозначно имеется. Ну, или было лет 5 назад, и в то же время ситуация, в очередной раз, кардинально изменилась. Если прежде я не предусматривал сам вопрос обороны сектора Плавис после завершения третьей фазы Алого Рассвета, то теперь картина заиграла новыми красками. Мало того, что это источник огромного финансирования, да, там может быть и не 100 миллиардов в месяц отчисляется, но суммы все равно значительные, так еще есть и месторождение драгоценного металла, который лежит в основе нашей валютной политики. Если взять грубые подсчеты, то с учетом всех запасов, ценностей, нереализованной и даже неоцененной как следует, коллекции Палпатина, награбленного пиратами в секторе Ниджун и прочих статей дохода, получается, что у меня порядка 200 миллиардов будет в стабильной валюте. И это мы говорим про ауродиум, исключительно ценный металл из-за своего благородства. И я согласился штамповать из него наличность, целиком из благородного металла. Да, это кредитные чипы большого номинала, но ориентировался я в своем решении на пресловутые царские червонцы. Вот только упустил из виду, что использовался там нечистый металл. Это были сплавы золота с другими материалами. Для того, чтобы монеты твердыми были, само по себе золото весьма мягкое, и никому в голову не пришло переплавлять монеты в украшения, тем самым изымая денежную массу из оборота. Так, хорошо, представим, что определенную часть ауродиума, хотя бы те же слитки из системы Картак, будут отданы на чеканку наличности. Если оставлять монеты по себестоимости, то есть состоящими из ауродиума ровно настолько, насколько оценена масса вещества, заложенного в монету, то наличности маловато будет. А если разбавить металл сплавом, первое, наличность станет габаритнее. Второе, можно в сплаве как раз и оставлять процентное соотношение ауродиума к стороннему металлу, равное эквиваленту стоимости веса драгоценного металла. В таком случае, чеканка позволит увеличить денежную массу в разы, в десятки раз, а уже имеющиеся монеты можно будет постепенно изымать из оборота, переплавлять и возвращать в оборот. Условно говоря, из одной монеты можно получить несколько. И это совершенно законно, ведь выпускает наличность монетный двор Доминиона. «Благодарю вас, полковник», — произнес я. «Возвращайтесь к выполнению своих прямых обязанностей. Не забывайте при этом курировать вопросы ремонта, вскоре прибудут еще корабли и запчастями». «Да, сэр», — козырнул Няви, после чего покинул апартаменты. Я же, плюхнувшись в ближайшее кресло, принялся обдумывать то, как жить дальше. Закончив чтение документов, большая часть которых была получена с его собственных серверов на Аксиле. Аниликс отложил в сторону персональную деку, стараясь сохранить невозмутимость на своем лице, несмотря на то, что внутри у него полыхал пожар ярости. Эти два ублюдка предали его. И не просто предали, не просто его, они воровали у организации. Он сидел перед Маффом Феррусом, стараясь сохранять самообладание, а мысленно уже представлял, как расправиться с обоими лейтенантами. Мысли о том, что все прочитанное им является дезинформацией, Капер не допускал. Слишком уж тонкая работа, а самое главное, зачем, чтобы разрушить корсаров Кавила, освободить от их присутствия Эдусу и Вандайн, да им хватило бы пары батальонов штурмовиков при поддержке парочки разрушителей, чтобы стереть две группировки в порошок. Сам Аниликс вряд ли бы смог что-то противопоставить после этого, да и прикончить его сейчас гораздо выгоднее. Разом обезглавить организацию, лишить формального лидера и наблюдать за тем, как пираты передерутся за куски пирога, время от времени добивая оставшихся. Но Доминион этого не сделал. Тогда в чем их выгода? Допустим, это правда, медленно произнес он. Это истина, поправил его Мофф Феррус. Допустим, с нажимом произнес Аниликс. Что вам с того, что я узнал об этом? Я прилетел, чтобы договориться, лейтенант, спокойно произнес Мофф. Он вообще подозрительно спокоен. Другие Моффы, с кем он имел в прошлом дела, истерили, кричали, угрожали, заносчиво обещали кары. Этот какой-то неправильный Мофф, возможно, ответил Корсар. И в чем суть вашего договора? Меня не устраивает наличие неподконтрольных мне вооруженных сил на территории сектора Марждайн, продолжил Феликс. Да и вообще в Доминионе. Ваша организация, конечно, не так сильна, как вы о себе мните, если сравнивать вас с мощью регулярной армии и флота Доминиона. Но я предпочитаю обращать внимание на мелочи. Это заметно, согласился Аниликс. Мало кто полез бы анализировать 47 различными способами грузовые манифесты корсарской организации. Наши специалисты знают, с чем они работают и за что получают свое денежное довольствие. Ага, то есть это дело военных ледорубов. Были бы причастны гражданские, Мофф наверняка бы сказал про зарплаты. Хотите, чтобы я вывел наши базы и силы с Эдуса и Вандейна, уточнил Аниликс. Вы сделаете это в любом случае, заверил его Феррус. Конечно, если хотите жить. Причем, считаю своим долгом отметить, что существование 2/3 вашей организации напрямую зависит от вас и того решения, которое вы примете по результатам озвученных мной предложений. Договариваться, а не требовать, это что еще за новый стиль имперского государственного управления? Считайте, что я вас услышал, произнес Аниликс. В течение стандартной недели базы будут выведены, и больше мы вас не побеспокоим. Рад это слышать, лейтенант, заверил его Мофф. Но мое предложение заключается не в этом. Точнее говоря, не только в этом. Хотите нанять нас? Предположил наиболее очевидный вариант Аниликс. В некотором роде, туманно ответил Феррус. «Я люблю ясность», — признался Корсар. «Давайте ближе к деталям. Извольте, мне также импонирует подобный подход к переговорам», — заверил его представитель Доминиона. «Итак, наверное, вы уже слышали, что границы Доминиона простираются на несколько секторов». «Да», — ответил Капер. «Марждайн, Ниджун, Аплавис, Сьютрик и все, что было раньше гегемонией. Это не афишируется, но в настоящий момент ведутся переговоры с правительствами планеты систем, входящих в состав сектора Спризин», поделился инсайдерской информацией Феррус. «У нас нет там интересов», заявил Аниликс. «Конечно нет», согласился Мофф. «Вы не рискуете выступать против группировки пиратов Каврилху, которые контролируют большую часть систем в секторах Спризин и Квили, а также имеют там и в ряде других секторов этого участка космоса свои промысловые угодья. Нужно быть идиотом, чтобы пойти против Каврилху», пояснил свою точку зрения Аниликс. «Или обладать могущественными союзниками», заметил Мофф. «Впрочем, судьба Каврилху уже предрешена. Империя тоже пыталась их зачистить», усмехнулся Аниликс. «И где сейчас она, а где Каврилху?» «Верное замечание», подметил Мофф. «Но у нас другие методы борьбы с пиратством, радикальные, и никаких переговоров». Лейтенант поежился. «Слышал, за вас играет мясник Атана», произнес он. «Коммодор Шахаши как раз решил наши проблемы с пиратскими нападениями в секторе Ниджун», — поведал Мофф. «Больше там пиратов нет, только Доминион. Звучит, конечно, красиво, но Тут бы возразить, что пираты возникают всегда как раз-таки внутри государств. Но делать этого не стоит, особенно когда разговор касается мясника. Потому что после него возникают лишь горы трупов и выжженные пустыни. Как это все относится ко мне и к моей организации? Поинтересовался Аниликс. Любопытно, почему корсары Кавила не приняли участие в найме, который объявляли несколько месяцев назад? Неожиданно спросил Фирус. У нас были дела поважнее, ответил Аниликс. Да, вы как раз выбрались из-под крыла уничтоженных нами инвидов, кивнул Мов, и делили сферы влияния. Вам крупно повезло, раз вы смогли получить контроль над группировкой на Аксиле. Вам нравится этот мир, я вырос там, какой смысл скрывать то, что и без того известно. Теперь понятно ваше настойчивое желание принять участие в жизни родной планеты, закивал головой Фирус. Не хочу, чтобы поколение детей, таких, каким и я сам был пару-тройку десятилетий назад, видели лишь нищету. Спайсы не умели ничего, кроме как убивать и грабить, поведал Аниликс. Верно подмечено, согласился Фирус. Медленно, но верно Аксила превращается в гнойник внешнего кольца, и однажды он прорвется. Этого я и стараюсь не допустить. Это очень правильное начинание, произнес Фирус. Так понимаю, местное правительство не идет вам навстречу, у них свои интересы, у меня свои, резко произнес Аниликс. Довольно благородно с вашей стороны, тратить большую часть награды на то, чтобы будущие поколения не пошли по вашим стопам. Благодарю за оценку, но давайте снова вернемся к делу, предложил корсар. Что вы от меня хотите? Чтобы Аксила присоединилась к Доминиону и процветала? Ответ был неожиданным, но не неожиданным. Не хотите обломать об нас зубы, как Кренниль в свое время? Усмехнулся Аниликс. Я вообще не сторонник переговоров под дулами турболазеров, поведал Фирус. Допустим, кивнул Аниликс. Вам-то это зачем? Чтобы вычистить из планеты все дерьмо, необходимы миллиарды, армия и долгие годы. Да и то не факт, что получится. Да, это упорный труд, согласился Мов. И Доминион готов вам в этом содействовать. Вот даже как, усмехнулся Аниликс. Вы мне только что говорили о том, что стремитесь выбросить со своих территорий всю преступность. Аксила, это Экуменополис, построенный на преступных доходах. О нас неспроста говорят, что мы Корусант, вывернутый наружу. Ну или как-то так, в состав Доминиона входит Макимте, заявил Фирус. Слышали о такой? Прибежище контрабандистов и дельцов с черного рынка, мгновенно вспомнил Феликс. Но даже там получше, чем у нас. Потому что тамошнее правительство приняло на себя обязательство взять под контроль нелегальный бизнес и не позволять ему разрушать жизнь граждан Доминиона, пояснил Феликс. Они находятся за пределами территории Доминиона, фактически существуя на правах планетарной автономии. Законы наши, но есть и местные обычаи, порядки и особые условия нахождения под защитой Доминиона. Аксила может последовать ее примеру, избавиться от наиболее пагубных статей дохода, но при этом стать той зоной, на которой легализовано то, что запрещено в Доминионе или Новой Республике. Торговля спайсом, рабами, гладиаторские ямы, поинтересовался Аниликс. Последнее, может быть, призадумался Феликс. Работорговля. Напомните мне об этом моменте чуть позже. А вот спайс. Я не сторонник того, чтобы эта дрянь расходилась по мирам. Но, мы ведь оба понимаем, что разумные никогда не остановятся перед саморазрушением. Кроме того, есть и те виды спайса, которые используются исключительно в медицинских целях. Да-да-да, исключительно, закивал Аниликс. Это любимая отговорка наркоманов. Что ж, ваше право, заметил Феликс. Вы человек твердых принципов, патриот своего мира. Именно поэтому ставка была сделана на вас, а не на любого другого из лейтенантов. То есть, ублюдки живы? Поинтересовался Аниликс. Да, просто ответил Мов. Как и все ваши корабли из двух других группировок. А вот разведчиков, которых вы направили к Эдусе и Вандейну, мы перехватили. И как вам удалось меня обдурить? Спросил лейтенант. Подделали сообщение с тревогой с базы на Эдусе, с готовностью разъяснил Мов. Ретранслятор в секторе под нашим полным контролем. Поэтому все ваши сообщения мы просто глушили. А вашим коллегам направили требование находиться на местах дислокации. Якобы вы направляетесь с проверкой. Уверен, что у них не возникло желания связаться с вами, слишком заняты тем, чтобы спрятать укрытую от вас добычу. С этим я разберусь, пообещал Аниликс. Так понимаю, вы предлагаете мне, с нашей поддержкой, сместить правительство Аксилы, взять планету под контроль, вывести на нее то, что останется от корсаров Кавила после ваших разборок с другими лейтенантами, устранить с планеты все мелкие банды, которые не захотят присоединиться к вам, передать под контроль Доминиона все операции по защите планеты, а также 30% планетарного и каперского дохода. Аниликс слушал, открыв рот. «Вы сейчас пошутили, что ли?» – уточнил он. «Даже эти два урода-советника столько не требовали с нелегального бизнеса». «Да, потому что они находились вне закона», – напомнил Феррус. «Правительство просто закрывало на них глаза, не более того. Мы же предлагаем легализовать ваш пиратский промысел, придав вам официальное членство во вспомогательных силах Доминиона. Все те же корсары, но под другой вывеской, не так ли?» – усмехнулся Аниликс. «Если что-то работает хорошо, зачем это чинить?» – задал риторический вопрос Мофф. «Как я уже говорил, возможны варианты условий союзного договора. Например, вы стремитесь к тому, чтобы минимизировать количество детей и подростков, которые попадают в банды, допустим. Так почему бы тогда Доминиону не заняться их патриотическим воспитанием?» – спросил Мофф. «В бандиты идут те, кто считают, будто для них закрыты другие пути сытой и комфортной жизни. А чем существование в роли преступника хуже, чем если стать кадетом или курсантом вооруженных сил Доминиона? Вот даже как», — Аниликс закинул ногу за ногу. «То есть решили промывать молодежи башки как компанпранши? Мы не имеем намерений взращивать в молодом поколении ксенофобов или устраивать расовые чистки», — возразил Феррус. «Мы намерены воспитывать патриотов, которые с гордостью будут служить в регулярных войсках или секторальных вооруженных силах, знать, что оберегают сон и спокойствие своих родных и друзей, а не грабит зазевавшегося пьянчугу в подворотне, рискуя схлопотать выстрел из бластера промеж глаз. А куда девать тогда уже взрослых?» — усмехнулся лейтенант. «В Доминионе так много планет, которые требуется освоить, заселить, построить города, шахты, производство», — задумчиво произнес Мофф. «Не говоря уже о том, что у нас всегда рады солдатам и матросам, специалистам и ученым. В состав Доминиона уже входят планеты, которые при условии увеличения налоговой ставки решили снизить количество призывников в секторальные вооруженные силы, или наоборот, снизить налоговые обременения, но поставлять рекрутов или продукцию. Мы открыты для встречных предложений». «Слишком сладко звучит, чтобы быть правдой», — заявил Аниликс. «В чем подвох?» «В том, что это идеальная картина бытия», — объяснил доминионец. «Чтобы все было хоть отчасти похоже на все описанное, потребуются в лучшем случае месяцы, в худшем – не одно поколение. Но работа будет продолжаться в этом направлении, хотите вы этого или нет. Я предлагаю вам шанс продолжить ваши начинания не в одиночку, а системно и централизованно. Не говоря уже о том, что мы перевооружим ваших корсаров на более современные образцы вооружения и поспособствуем наведению на цели». «Ловко», — оценил Аниликс. «Получить планету Экуменополис с многомиллиардным населением, которое только и жаждет убраться оттуда куда угодно. Да, я слышал, что во времена империи на Аксиле были одни из самых высоких квот по набору рекрутов за счет огромного количества желающих», — кивнул Мофф, соглашаясь. «И это в годы, когда все было относительно неплохо», — заметил Аниликс. «Никогда не поздно вернуться к прошлому и взять в будущее все самые лучшие из него», — заметил Мофф. «На том и стоит Доминион», — усмехнулся корсар. «Да», — просто ответил Мофф Феликс. «И вам предлагается возможность поучаствовать в этом грандиозном начинании». «Заманчиво», — признался Аниликс. «Превратить захолустье в самодостаточное государство с лучшими из имперских законов, без ксенофобии, да еще с экзотом во главе. Что может пойти не так?» — вопрос риторический, не так ли? Лейтенант усмехнулся. «На самом деле меня интересует, в чем подвох в реализации всей этой красивой сказки», — пояснил он. «Если б все было так, как вы рассказываете, то у вас бы границы рухнули от наплыва желающих жить при таких условиях». «Может быть», — согласился Мофф. «Иммигранты есть, и мы им рады, конечно, если они не вражеские шпионы». «О», — заулыбался Аниликс, — «вон даже в чем дело. Теперь понятно. Аксила вам нужна для того, чтобы не допустить прорыва к Мордейну или в гегемонию, не так ли?» «Каждая часть Доминиона имеет стратегическое значение», — согласился Мофф. «Аксила, как предполагается, станет центром торговли с другими государствами, но при этом останется планетой-крепостью, способной выдержать первый удар и устоять до тех пор, пока не подойдут регулярные войска и не уничтожат врагов. врагов. Аниликс поднял вверх указательный палец, обращая внимание на множественное число этого слова. «И много их у вас, немало», — просто ответил Мофф. «Почитай, большая часть галактики. И вы в самом деле на что-то рассчитываете?» — удивился Аниликс. «До одного из флотов Новой Республики хватит, чтобы вас смять и уничтожить». «О», — улыбнулся Мофф. «Они уже пытались. И насколько успешно?» «Очень успешно», — Мофф улыбнулся так, что блеснули его белоснежные зубы. «Их корабли теперь принадлежат нам, а без малого миллион военнопленных занят в сфере строительства новых объектов по всему Доминиону. Впрочем, мы ожидаем пополнения их численности в ближайшее время». «Это шутка, такая», — уточнил лейтенант. «Ни в коем случае», — погрустнел Мофф. «Честно говоря, мы уже устали им объяснять всю бесперспективность попыток уничтожения Доминиона. Но, все лезут и лезут. Не настолько же они идиоты», — поморщился Аниликс. «Наверняка есть какой-то план. Судя по количеству обращений о получении гражданства Доминиона от военнопленных, их сдача в плен является замаскированной иммиграцией», — поделился своим мнением Мофф Феррус. Аниликс покачал головой, оценив шутку. «Давайте попробуем», — произнес он. «Я согласен. Пробовать мы не будем», — возразил Мофф. «Мы просто сделаем это. Тогда, предлагаю сперва навестить нашим союзным флотом моих нечистых на руку соратников», — расплылся в улыбке Корсар. «Сколько говорите? 30% от добычи». «О, ну вы же в моем секторе грабить соратников решили», — улыбнулся Феррус. «В этом случае 30%, как раз ваша доля. Мне хватит и их голов, надетых на колья», — мрачно улыбнулся Аниликс. «Раз организация моя, то и оппонентов следует уничтожить». «Полностью с вами согласен», — утвердительно кивнул Мофф. «Так и живем. Но другим почему-то спокойно не живется». Капитан Арсан Макина стоял на вытяжку перед голограммой. «Приказ понятен, сэр», — ответил он после того, как объемная проекция замолчала. «Готов выдвигаться в любой момент. Корабли уже в пути», — произнесла голограмма. Честно сказать, Арсан не мог даже вспомнить моменты, при которых видел говорившего с ним наяву. «Твой звездолет должен оказаться на точке встречи первым. После этого, предпринимай попытки захвата корабля. У тебя и твоих людей все должно пройти в строгом соответствии с планом. Как только выведешь из строя центральный компьютер, дай сигнал к началу операции. Десант завершит начатое». «Так точно, сэр», — Макина кивнул в знак согласия. «Подтверждение места и времени получено. Мы готовы отправляться. В таком случае, приступай», — напутственно произнесла голограмма перед тем, как раствориться. Несколько секунд капитан стоял в полном молчании и гордом одиночестве, пока не принял решение. Активировав камлинк, Арсан отдал приказ о начале операции по уничтожению гранд-адмирала Трауна. Вот только он не был уверен в правильности своих действий. Что ж, впереди у него было еще 5 дней для того, чтобы придумать запасной план. Потому как умирать от рук охраняющих гранд-адмирала гвардейцев очень и очень не хотелось. Глава 22. Ничему не учится. Часть 2. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 1600 лайков. Верной дорогой идем, камрады. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 34 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 8 месяцев и 34 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 14 сутки с момента попадания. Я смотрел на отметки, светящиеся на тактическом дисплее Химеры, и не мог поверить. Говорят, что нельзя быть на свете красивой такой. Но, в то же время, как любил повторять наш замполит в академии, тупым в действующей армии не место. Поэтому я и занят вашим обучением. Согласен, фразочка более чем с двойным дном, но в курсантские времена позволяла поюморить. До тех пор, пока до замполита очередной я не стукач, но форму доклада знаю, не доводил сведения о говорунах. И, здравствуй, наряд, мы увидимся снова. Но это, все системы Химеры приведены в состояние боевой готовности, произнес Гилот. Благодарю, капитан, произнес я. Страж и Феникс надежно скрыты от сканирования планетарной тени. Так точно, сэр, отозвался Пиллион. Если только у наших противников нет при себе скоростного разведывательного звездолета, чтобы облететь Саулликс и выйти напрямую на корабли, они невидимы для сканеров. Старый добрый трюк, спрячь корабль на нижней геостационарной орбите, чтобы поле гравитации мешало противнику обнаружить корабль раньше, чем того требуют обстоятельства. В принципе, именно для этих целей мы и держали Химеру между известным вектором выхода из гиперпространства и планеты. Единственный бастион, что отделял потрепанный страж, состояние которого я намеревался сохранить в тайне, и все еще доверху забитый запчастями Феникс, боеспособность которого против прибывшего флота противника, очень и очень минимальна. Химера в ожидании мордобоя. 6 ударных крейсеров типа «Акламатор», поддерживаемые 2 карелианскими корветами типа ЦР-90, слабо похожи на флот, который ставил своей целью захватить и уничтожить все, что только можно. Признаться, страж даже в столь плачевном состоянии бы растер этот отряд по безвоздушному пространству и не вспотел. Но, есть нюанс, он всегда есть. Называется просто: мне нужны корабли. 8 превосходных звездолетов для того, чтобы пополнить коллекцию флота Доминиона. А почему бы и нет, спрашивается. Тем более, что нет необходимости даже переживать за возможность кораблей противника сбежать из системы. Да и из числа экипажа звездного суперразрушителя всегда можно укомплектовать перегонные команды. Тем паче, что у нас есть прекрасная возможность относительно безопасно отступить в Доминион через Хайдианский путь. Планета Сауликс располагается в диком пространстве, в квадранте R3. Для справки, Тангрен, куда я намеревался перевести корабль для ремонта, дислоцируется в квадранте А4. И на глаз вроде бы расстояние-то по прямой небольшое, один квадрант, не более. Самая граница сектора Корва, одного из тех, которые я наряду с сектором Мером рассматривал в качестве направления тайной экспансии. Местоположение планеты Сауликс, в самом центре карты, вторая сверху, а Тангрен, в левом нижнем углу, между черными названиями секторов Ниджун и Мером. Да вот только это окраина галактики, малоизученный, практически лишенный стабильных гипертрасс. Нам пришлось потратить изрядное количество времени, чтобы сюда добраться, но результат стоил того. Не каждый день находишь корабль, да еще и звездный суперразрушитель, да еще и набитый местным золотом, да еще и с оказавшимся лояльным тебе экипажем. Единственное, что портило все происходящее, это сам факт рассекречивания местоположения Сауликса. Это неизвестный астрографии галактики мир, сведения о котором нет даже в той части данных, которую мы получили во время информационного рейда в систему Абраскай. Изучением планеты последние без малого 5 лет занимались члены экипажа стража, сосланные на поверхность по решению покойного адмирала Драммиля. Расположенная в системе желтой звезды одинокая пригодная для обитания планета с кислородной атмосферой, привычного цвета океанами и материками, не представляющая сколько-нибудь серьезной опасности для колонистов. Последнее, лишь по причине того, что местные иммигранты имели в своем распоряжении 3 мобильные базы имперского производства, а также практически все стрелковое и тяжелое вооружение. Собственно, так они и смогли отбиться от местных хищников и даже наладить некий быт, обустроившись в подобии поселения на поверхности. Причем, скажу так, весьма сносно обустроились. Робинзон Крузо одобряет. Планета Сауликс, с нами пытаются связаться? Поинтересовался я. Да, сэр, ответил Гилот. Передача идет с флагманского Акламатора. Требуют немедленной сдачи и передачи им контроля над нашими кораблями. Последние это они, очевидно, про наш корвет. Очевидно, произнес я, обдумывая слова противника. Надеюсь, наш оппонент представился. Подписано каким-то ботанским адмиралом с труднопроизносимой фамилией. Крефий какой-то, поморщился Гилот. Впервые слышу о таком, а я вот, нет. Только сомневаюсь, что имею дело с пресловутым героем Южань Вангской войны Трастом Крефеем. Наверное, это единственный ботан, которого я уважаю исходя из своих знаний Вселенной. Но более чем уверен, что мне противостоит некто из его клана. А вот часть фамилии Фей недвусмысленно указывает на опосредованное родство с Барском Фейля. Выходит, господин советник не рискнул совать голову в ту же петлю дважды. Неужто сделал выводы? Впрочем, а чем это я? В таком случае здесь бы не было остатков Ботанского флота. В последнем я был уверен в значительной мере, новая республика бы привела побольше кораблей, да и были бы они не столь морально устаревшими, как ударные крейсера, которыми владеют ботаны. Кстати, вполне возможно, что именно изучение матчасти Акламаторов в будущем подтолкнуло ботанов к созданию проекта своего собственного ударного крейсера. Но это все ненужная лирика. Капитан, обратился я к Гилоду, ответьте нашим незваным гостям тем же посланием, которое они направили нам, но за моим авторством. Также добавьте туда, что они нарушили границы Доминиона. А Саул Ликс стал частью Доминиона? Брови Пиллиона поползли вверх. «Да», — спокойно ответил я. «Хотелось бы знать, когда», — пробурчал капитан. «Вчера», — сообщил я, припомнив, когда решил все же забрать эту дивную планету в свои цепкие руки. «Очень жаль, что местоположение планеты раскрыто, потому как я подумывал о том, чтобы разместить здесь новые ханагры и устроить очередную миграцию нагри на планету. Да, это неправильно, так треливать целый народ, но и допускать тот факт, чтобы мои тайные убийцы и диверсанты жили бок о бок с Джинсарой. Ну, нет, ей-богу, для каждого из яичек должна быть своя корзинка, а то получается какой-то курятник. Сэр, отвлек меня от размышлений командир Химеры. Они отвечают, могу поспорить, что матом. Они разъярены и намерены кровью смыть позор, который мы нанесли их народу в битве за сьютрикскую гегемонию. В самом деле, посмотрел я на Гилада, тот молча кивнул. Что ж, стоит признать тот факт, что противник не обделен верой в собственное превосходство. Как показывает практика, численность не всегда решающий фактор, заметил Пиллион. Так понимаю, информировать флот о необходимости перехода к нам, нет нужды? Все верно, согласно кивнул я. Нам не нужен даже крейсер-тральщик для того, чтобы не допустить бегства противника из системы. Это ботаны, которые пришли сводить личные счеты и отстаивать честь своего народа. Они не уйдут отсюда до тех пор, пока не будут разбиты, если только раньше не поймут, что их операция находится под угрозой уничтожения и гораздо большего позора, неожиданно произнес Пиллион. Сэр, что если это, лишь передовой, разведывательный отряд, цель которого нас максимальным образом повредить и сделать небоеспособными? Я не подал виду, что заинтересовался словами командира Звездного Разрушителя, но можно сказать, что прогресс налицо. Если в прошлом мы, как и Империя, пользовались ключевой доктриной штурмовой линии, основанной на качественном или количественном превосходстве над противником, то теперь в полной мере используем тактические маневры как основу для обретения преимущества в бою и занятия наиболее выгодной позиции. В таком случае, у нас будет куда как больший выбор для того, чтобы получить трофейные звездолеты, капитан. Пиллион шевельнул усами, улыбнувшись. Так точно, сэр, твердо произнес он. Приказы, к бою. «Капитан Пиллион», — произнес я, — «продемонстрируем ботанам, что они в очередной раз совершенно напрасно перешли нам дорогу. Командуйте, капитан, это все-таки ваш корабль».